Глава 5. Веселый экипаж красного дирижабля. На страницах хит-парада «Я Воронеж не нашел». Группа «Инкогнито». Прежде чем перевернуть очередную страницу в жизни героя этой аудиокниги, совершим небольшой экскурс в историю советского и воронежского рок-н-ролла. Рассказать есть о чем. Без помощи одного из старейших предводителей местной рок-движухи Олега Князя Пожарского эта глава не состоялась бы. Первая в СССР рок-группа «Ревенджерс» появилась в 1961 году в Риге, просуществовала до 1962, после чего трансформировалась в «Мелоди Мейкерс». Музыканты делали каверы на западные рок-н-роллы. В 1962 году в Казахской ССР Барри Алибасов и соратники создали джаз-квинтет, из которого впоследствии родился интеграл. В середине 60-х рок-волна дошла до Москвы, где появились группы «Сокол», «Славяне», «Скоморохи». Первым администратором группы «Сокол» был Юрий Айзеншпис. У истока «Славян» и «Скоморохов» стоял Александр Градский. На волне битломании, опять же в столицах, появился ряд групп, сформировавших сцену 70-х. «Рубиновая атака», «Аргонавты» Александра Розенбаума, «Удачное приобретение» и «Машина времени». С «Машины времени» и начинается история русского рока. Андрей Макаревич, внесен Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иноагентов, сотоварищи показали, что рок вполне можно играть на русском. Затем в Ленинграде появится зоопарк, аквариум, кино, и это уже серебряный век отечественного рока. Но об этом и так всем известно. А вот воронежский рок для большинства пока не познанный архипелаг. Вспоминает Олег «Князь» Пожарский. Рок появился в Воронеже на волне стиляжности и битников. Это приблизительно 1966-67 годы. До этого были битники, но они не позиционировали себя как какое-то движение. В этом отношении в фильме «Стиляги» все дело хорошо показано. По квартирам собирались, танцевали рок-н-ролл, хорошую литературу читали, которая либо вообще не издавалась в СССР, либо издавалась академическими издательствами, то есть ограниченным тиражом, так что книги раскупались только в Москве, Питере. Поэтому стиляжных или битниковских групп в Воронеже я, честно говоря, не помню. Может, они были какие-то подпольные, но концертов не давали. Зато был отряд капелевцев, как мы их называли. Почему капелевцы? В фильме «Чапаев», когда белогвардейцы из отряда капели наступают на красноармейские окопы, психическая атака – там два солдата сидят, и один другому говорит: «Красиво идут, интеллигенция!» Тусовались мы в Кольцовском сквере, хиповали хипари, ходили по скверу. Каждый вечер собирались, особенно летом. И там ходила пятерка, иногда шестерка взрослых дядек. Нам-то было от 15 до 18, максимум 20 лет. А капелевцы — солидные взрослые дядьки с бородами да пузиками. Вот они ходили шеренгой по главной аллее туда-сюда, и мы только и слышали от них разные джазовые имена. Бенни Гудман, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Бадди Рич и все такое прочее. Мы рты разинули. А это кто такие? Тем не менее, рок-то уже был. И где-то году в 67-м это дело все-таки прорвалось. Была такая воронежская группа «Скифы». С нее, собственно, все и началось. Был такой человек, Володя Цуканов, слава богу, до сих пор еще живой. Чтобы это дело как-то легализовать, он придумал такую фишку. Понятно, что рок — это заграничная всякая такая фигня, нельзя, плохо и все такое прочее. Он придумал клуб юных гитаристов. Сам он дядька солидный был относительно молодняка. К нему ученики ходили, им лет по 13-14. Четвертый строй трест был такой, на улице Театральной, там и собирались. Гитара, кстати, тогда считалась обывательщиной, не советский инструмент. Вот баян – дело другое. При том, что были классные джазовые гитаристы, взять хотя бы Алексея Кузнецова. Но то официальное. Ему можно, он звезда, у него пластинки издаются. А вам, ребята, нет. Обывательщина. Очень плохо все это. Благодаря этой информации становится понятно, почему Кущев-старший был против сыновнего увлечения гитарой. Олег Князь Пожарский. Под этот клуб юных гитаристов Володя Цуканов собрал первые воронежские рок-группы, ответвив его по всему городу, включая даже Отрожку. И оттуда выросли отроженские времена года во главе с Володей Шабашовым, царствие ему небесное. Барабанщик, зав. Отделением ударных инструментов Воронежского института искусств. Потом сами скифы под маркой юных гитаристов. Веселый экипаж красного дирижабля, уникальная команда была. Про Led Zeppelin мы тогда еще ничего не знали, а у нас уже был свой красный дирижабль. Была еще группа «Глаза» в политехе и группа «Лес», кажется, тоже в политехе. Ребятушки уникальные, играли тогдашних Джетро Талл. У них был фагот здоровенный такой. Ну и вот, существует этот клуб юных гитаристов, а ребята наверху требуют: «Володя, ребят твоих, юных гитаристов, концертик-то можно услыхать?» И, пользуясь разрешением сверху, он устраивает первый рок-концерт в Воронеже, в 4-м стройтресте опять же. Никто толком не знал, что будет. Он опять же втихую собирал тогдашние воронежские бригады, но народ, те, кто был в теме, понабежал слушать то, что им надо слушать. Остальные так: ну, юные гитаристы, будут какие-то ученики, будут что-то на гитарках играть, да и ладно. Но пронюхали это все-таки комсомольские боссы или кто-то донес. Народ стоит перед началом концерта, прибежали комсомольские дружинники с повязками. И давай, значит, всех выстраивать в очередь, чтобы не толпа была. Ну, в принципе, правильно, что там толпиться-то. Тем не менее, открывается дверь, и вся эта благоустроенная очередь ломится внутрь. И моим фейсом, вот этим вот, пробили стеклянные двери. Морда вся в крови. Но я попал одним из первых на концерт. Не продохнуть, все друг на друге, места заняты, люди в проходах стоят. Настоящий рок-концерт. Открывали его скифы, ни много ни мало, песни «Нью-Йорк Майнинг Дизастер» 1941, группы Bee Gees. Конец цитаты. Существовали и такие группы, как «Айболиты», «Аквилон», «Саргассы», «Берлин Воронеж Экспресс», «The Nobody», «The Blind Man's Buff», 21 век, полночь и апрель, в который играл герой этой книги. Многие из них играли полноценный электрический рок, несмотря на дефицит нормальных инструментов и аппаратуры. Аппарат вплоть до второй половины 80-х воронежские рокеры скребли по сусекам, что-то паяли. Что касается барабанов, то собирали их в соответствии со стихотворением Анны Ахматовой 1940 года «Мне ни к чему одические рати». Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Вспоминает Олег Князь Пожарский. Я первоначально играл в школьной группе, причем барабаны, то есть кухню, при нашем тогдашнем советском безрыбье купить вообще было не по силам, тем более настоящие, тем более фирменные. Выкручивались так. Школьные стулья клали не вертикально, а горизонтально, чтобы спинки лежали. На них клали пионерские барабаны разной толщины. Потолще, вроде как бочка. Тонкий, вроде как хэт. Плюс еще по бортику. Группа называлась «Жмурки», потому что все были в очках. Конец цитаты. Потихоньку рок-н-ролльная кровь разлилась по жилам столицы Черноземья. Самодеятельные группы были при каждой школе, институте, ДК. Играли на городских площадках, опять же при ДК, в ресторанах. В начале 70-х в Воронеже появился первый молодежный джазово-роковый клуб в кафе «Россиянка». Вскоре рокеры вытеснили джазменов, и в кафе частенько выступали воронежские скифы.